Глава 19. Сэл. Вечером громила миссис Пафф устроила шмон по комнатам. Вынюхивала что-то, круша все на своем пути. Вытряхивала содержимое ящиков, сметала на пол вещи, проверяла шкафы и даже уборные. Орала что-то про выпивку и наркотики. Еще и заставила рукава закатать. Ищейка. Нет, ну не дура ли? Ха! Самодовольно хмыкнул Сэм, когда миссис Пафф убедилась в чистоте его локтевых сгибов. «Как вас легко провести!» «Чего?» Прогремела надзирательница и нахмурилась, хотя ее выражение лица в тот момент было скорее туповатым, чем суровым. «Вы же только руки проверяете!» Усмехнулся Сэл и, как ни в чем не бывало, принялся собирать разбросанные вещи. «А, ну...» Крякнула та и даже отшатнулась. «И куда еще прикажете взглянуть?» «Обычно, когда хотят скрыть следы, это делают в пах», — невозмутимо проговорил Сэл и, вперившись в миссис Пафф, пожал плечами. «Там тоже вены». «Что?» — посерев от гнева, вскрикнула женщина. «Показать?» — шагнул к ней Сэл, берясь за молнию на джинсах. «Да я...» «Да ты! У меня сын, знаете ли, вашего возраста! А вы? Да как вам не стыдно?» «А вам?» «Мне?» Второй раз, задохнувшись от возмущения, взревела миссис Пафф. Ее брови уехали на лоб, а глаза, казалось, вот-вот вывалятся из орбит и, перепрыгнув оправу, поскачут по полу пинг-понговыми шариками. «Вам?» Ни грамма не смущаясь, подтвердил Сэл. «Копаетесь в чужом белье, в туалетных принадлежностях, посягаете на личное пространство, еще и обнажаться приказываете». Миссис Пафф от такой наглости невольно попятилась, но язык закусила ненадолго. «Мелкие пакостники, сопли зеленые, совсем обнаглели! Вот до чего папашины и мамашины денежки доводят! Развели тут бардак, понимаешь?» И грохнула дверью так, что стены затряслись, а с идеально вылизанной мебели взвелись ввысь неведомо откуда взявшиеся частички пыли. «Слава слонячьим башкам! Ушла! Можно лечь и подремать!» А на следующий день, вторая часть которого обычно целиком и полностью была в личном распоряжении каждого, выходной все-таки, всех студентов собрали в зале для конференций. Продинамить это сборище идиотов у Сэла никак бы не получилось. Сначала зубатка нервировала своим скулением под дверью, потом это долбанное радио. «Внимание! Внимание!» Откуда-то с потолка клевало мозг. А жирную точку поставила миссис Эмалированный Зад. «И попробуйте только испортить праздник!» — верещала, сотрясая коридор, разбушевавшаяся миссис Пафф. Схватила кого-то и чуть ли не за шкирку потащила за собой в зал для конференций главного корпуса. И да, топот копыт дикого мустанга и утробный рык слонопотама в период брачных игр был слышен даже в другом здании. А мустанг и слонопотам в одном лице — картина не для слабонервных. Сэл мог бы и сейчас вступить в неравный бой и поглумиться над гориллой в юбке, держа ее на коротком поводке, в то время как она предпочитала бы думать об обратном. Но, перебросившись парой фраз с миссис Пафф, Сэл переключился на кое-кого другого, поинтереснее. Гейл Меллорк, привычно прижав планшет к груди, вышагивал по коридору. Похоже, он, как и все, направлялся на внеочередное мероприятие. Что там было запланировано, Сэл даже не собирался вникать, но, на удивление миссис Пафф, вдруг замолчал и добровольно устремился к месту сбора. В зале было прохладно и свежо, несмотря на толпу народа. Сэл все это время держал на прицеле Меллорка и старался не отставать, а когда тот устроился во втором полупустом ряду, парень, не спросив разрешения, плюхнулся рядом, в соседнее кресло. «Отстой!» — громко бросил Сэл и покосился на преподавателя. Меллорк сделал вид, что ничего не услышал, вытянулся в струнку и впился глазами в паренька на сцене. Ряд потихоньку заполнялся, в основном преподавателями и персоналом. Студенты старались сесть как можно дальше. «Отстой!» — еще громче повторил Сэл, и на его выпад обернулась француженка. «Селестин Уэст? Это опять вы?» — прищурившись, затараторила Шейла Дженкинс. «И что вам на этот раз не нравится? Почему вам все время что-то не нравится?» Сэл демонстративно отвернулся и уставился на соседа слева, который уже явно занервничал. Хоть и продолжал строить из себя слепо-глухонемого, выстукивал нервную мелодию каблуком ботинка. «Дерьмо!» — процедил парень сквозь зубы, продолжая изучать лицо Гейла Мелларка. «Да что вы себе позволяете?» — не выдержала француженка и развернулась в полоборота. «Вас в конюшне воспитывали? Мистер Мелларк, почему вы молчите, когда на ваших глазах оскорбляют женщину?» Замешкался Гейл Мелларк. «Что вы говорите?» «Я говорю», — ухмыльнулся Сэл и теперь уже посмотрел на Шейлу Дженкинс. «Сиденье — дерьмо». А потом бросил взгляд на Мелларка. «Отстой». «Сиденье?» Мелларк вроде даже удивился и следующую фразу произнес более решительно, показательно твердым голосом. «В таком случае придержите свое мнение насчет сидений при себе и не смейте выражаться такими словами в присутствии преподавателей». «Дерьмо», — повторил Сэл негромко, как будто персонально для Гейла Мелларка, проверяя его реакцию. И, наконец-то, поймав его взгляд, улыбнулся. «Дерьмо». «Ну, это уже слишком!» — не унимаясь, дергалась француженка. А вот сам Мелларк, кажется, едва уловимо улыбнулся Сэллу в ответ. «Мистер Мелларк, мисс Дженкинс, все дело в том...» — вмешался кто-то из студентов, сидящих позади, в третьем ряду. «Что Селестин Уэст, как никто другой, отлично разбирается в различного рода экскрементах. А про конюшню? Это вы в точку попали!» Противный смешок вонзился в затылок Сэлла, и он словил небрежный хлопок по плечу. «Да, Сэл? Ты ведь там подрабатывал прошлым летом? Конский навоз выгребал?» По третьему ряду прокатилась волна смеха. Француженка брезгливо отвернулась и, наконец-то, перестала ерзать в кресле. Паренек на сцене закончил читать стихи, и относительную тишину в зале разорвал всплеск аплодисментов. Казалось, это аплодируют тому остряку, который что-то вякнул про конюшню. Но возразить Сэлу было нечего. Он действительно частенько появлялся в конюшне дяди Сэма. Вот только парень не знал и не догадывался, что любовь к лошадям может стать причиной неудержимого веселья. Да, хотя плевать. И Сэл, беззвучно ухмыльнувшись, уставился на сцену. Но боковым зрением поймал на себя осторожный взгляд Гейла Мелларка. И еще. И еще.